Только таких врагов сеньору-коменданту сейчас и не хватает. Особенно в условиях войны с Францией. А отец Альвара, будь он неладен, делает все возможное, чтобы превратить пришельцев во врагов, хотя они сами набиваются в друзья. Дальнейший визит был скомкан. От предложенного угощения гости отказались и, сославшись на дела, засобирались обратно. Леонид вручил коменданту папку с иллюстрациями и проводил на палубу. Улучив момент, когда священник и сержант уже спускались по трапу, придержал офицера. «Сеньор Родео и Дубро, поверьте, я не держу зла, и я искренне не хочу, чтобы мы стали врагами из-за чьей-то прихоти или чьей-то глупости. Это в наших общих интересах. Приезжайте к нам в гости завтра или когда сможете, и мы поговорим более обстоятельно». В ответ испанец хитро улыбнулся. «А вы хитрец, дон Леонардо, так красиво выкрутиться из неприятной ситуации, осадили отца Альвара, подозревая, что вам известно намного больше, чем вы говорите». «Вы правы, нам надо очень многое обсудить и в ваших общих интересах не конфликтовать, а сотрудничать. Я приеду через несколько дней, и мы поговорим в спокойной обстановке без свидетелей. А на отца Альвара не обижайтесь. Иногда ему недостает чувства меры, но что поделаешь, Господь создал его таким, и он завещал нам терпимо относиться к своим ближним. До свидания, дон Леонардо». «До свидания, дон Хуан. Передайте наши лучшие пожелания его превосходительству». Баркас отошел от борта и направился к берегу. Леонида сразу обступили и начали расспрашивать, как прошла встреча на высшем уровне. Пока он беседовал в кают-компании с высокими гостями, экипаж уже вволю пообщался с испанскими солдатами, оставшимися в лодке. И с той, и с другой стороны нашлись знающие английский и французский, поэтому языкового барьера не возникло. Хоть испанцы сначала и дичились, но постепенно любопытство взяло верх. Перед этим была строго оговорена версия информации, подлежащей разглашению, чтобы ничто не противоречило официальной версии, озвученной властями. И те, кому было положено поболтать с испанцами, сделали это блестяще. Леонид подробно описал разговор в кают-компании и не стал делать тайны из поведения священника. В конце концов, это было ясно с самого начала, что пришельцам из другого мира будут рады далеко не все. Хорошо то, что с комендантом вроде бы контакт наладился. Вот и надо перетащить его на свою сторону. А там уже он сам перетянет остальных, кого сможет, а кого не сможет. Если вредить не будут, то и хрен с ними. А если будут, опять работа для команды доктора Карпова появится. А куда деваться? Никто и не говорил, что будет легко.